Вторая мысль, обращающая ум к дхарме. Непостоянство. Моей матери не нравилась летняя жара в долине Катманду, поэтому она вернулась жить к своим родителям в Нубри, где я родился. В одном из тибетских храмов в Нубри есть изображение кладбищенской земли, на котором птицы поедают трупы животных и людей. Впервые увидев это изображение, я спросил у своей бабушки, которая в тот момент была со мной, «Что это такое?» «Это смерть», — ответила она мне. «Что происходит после смерти?» — спросил я. «Ты покидаешь свое тело, и остается только твой ум». «А куда отправляется твой ум?» «Спроси своего дедушку», — ответила она, немного нахмурившись. «Отец моей матери все еще жив. Он великий мастер медитации с высокой духовной реализацией. Мне нравилось сидеть в алтарной комнате, когда он медитировал, но я постеснялся спросить его о смерти. Довольно скоро я столкнулся с непостоянством, когда заболел пастух, живший с моими бабушкой и дедушкой. В Новаре у нас было несколько десятков коров, яков и дзо, помесь яка и коровы. У моей бабушки было два помощника, присматривавших за животными и полями. Кроме того, они изготавливали из неиспользованного молока масло и сыр, которые продавали торговцам из Катманду. Один из пастухов был особенно добр. Он находил время поиграть со мной и брал меня с собой на отдаленные пастбища искать наших животных. Моя семья жила в центре трех соединенных друг с другом домов, и комната пастуха находилась на втором этаже примыкающего к ним строения. По вечерам моя бабушка готовила еду для всех нас, но пастух постоянно опаздывал к ужину. Когда он наконец появлялся, моя бабушка всегда бранила его. Они очень любили друг друга, но постоянно спорили. Однажды этот пастух заболел. Мне было около 7 лет, а ему, наверное, около 50. Он не мог работать в поле и ухаживать за животными, и стал проводить все больше времени в своей комнате. В те дни моя бабушка была очень добра к нему. Она готовила его любимую еду и относила ее в его комнату. Иногда я сам относил ему еду и всегда заставал его лежащим в постели. Я садился рядом с ним, и он говорил что-нибудь вроде «Я иду на поправку, но сегодня мне тяжело ходить». «Ты действительно идешь на поправку и скоро выздоровеешь», — отвечал я. Через несколько месяцев он умер. Я плакал несколько недель. Не каждый день, но время от времени. Мне не хватало его присутствия, его доброты и чувства юмора. В Новаре он был частью моей семьи, и мне никогда не приходило в голову, что болезнь может забрать его у нас. Я и понятия не имел, что жизнь любого существа мимолетна. И все же люди, которых я знал, умирали. Осенью, прежде чем снег успел засыпать дорогу между Нубри и Катманду, мы с матерью вернулись в Нагигомбу. Однажды вечером я, мой помощник и несколько монахинь сидели на улице и беззаботно болтали, когда вдруг одна монахиня обратилась к моему отцу с просьбой помолиться о ком-то недавно умершем. В своих молитвах мой отец употреблял тибетские выражения, обозначающие верхние и нижние долины, подразумевая, что смерть в одной долине несет людям в другой долине послание или напоминание. Рано или поздно мы все умрем. В сансаре ничто не длится вечно. До меня смутно начало доходить, что я не понимал непостоянства, что во мне всегда жила надежда, будто отношения, ситуации и даже мои собственные тело и ум обеспечат ощущение стабильности, в то время как на самом деле они постоянно менялись. Я начал понимать, что поиск стабильности там, где ее нет, постоянно удерживает ум в состоянии цепляния и мучений. Осмысление непостоянства естественным образом ведет к мыслям о смерти. В ритуальных текстах Нёндра говорится: «Мир и те, кто в мире, непостоянны. Скоро и сам я умру». Страх смерти пропитывает все, и цепляние за наше существование, даже когда наши дела увядают, представляет обильный материал для практики. Мы все знаем это чувство. Медитация на смерти и умирании способна вырвать с корнем даже самое сильное цепляние. Если мы выполняем медитацию на смерти искренне и старательно, она непременно повлияет на нашу жизнь. Когда мы примем свое непостоянство, мы не захотим тратить время на бессмысленные дела и поведение, усиливающие отвлечение. Истина о непостоянстве по-настоящему усиливает наше желание быть свободными. Мы стремимся воспользоваться своей редкой ситуацией, прежде чем лишимся ее. Не в наших интересах впервые столкнуться с непостоянством, когда мы окажемся на смертном одре, и пожалеть о том, что мы не подготовились как следует. Когда наше восприятие непостоянства станет устойчивым, мы сможем постепенно закрыть брешь между тем, как по-нашему все должно быть, и тем, как все есть на самом деле. Давайте представим, что в нашу ежедневную практику входят медитации на смерти. В один прекрасный день мы приезжаем в аэропорт и выясняем, что наш рейс отменен. Если мы огорчаемся, значит, наша практика работает не совсем правильно. Возможно, слишком сильно сосредоточившись на своем теле и забыв обо всем остальном, мы упустили из виду свое настойчивое сопротивление переменам. Возможно, мы упустили из виду то, как наш ум фиксируется на том, что ему хочется, иногда до такой степени, что не может принять того, что происходит на самом деле. Мы можем думать, что работаем со смертью и приятием непостоянства, однако не способны оставаться спокойными, когда ломается наша машина или моль съедает наш любимый свитер. Если медитация на смерти не меняет вашего отношения к небольшим переменам, поработайте с менее напряженными ситуациями и постарайтесь погрузиться в них как можно глубже. Например, вспомните последние дни кого-нибудь из ваших умерших знакомых. Подумайте о том, кто болен сейчас, о больном или умершем домашнем животном. Не у всех получается сразу разобраться со своей смертью или с чужой смертью, и это нормально. Первая мысль в последовательности Нёндра убеждает нас, что рождение человеком дает редкую и драгоценную возможность для пробуждения. После этого наши размышления о непостоянстве по-настоящему вдохновляют нас принять дхарму, больше не тратя времени попусту, и двигаться в направлении развития удовлетворенности, о которой мы так давно мечтали. Когда у вас есть выбор внутри общих рамок, например, выбор объекта опоры для медитации на постоянстве, вы сами можете выбрать то, что соответствует вашим способностям, что-то не слишком простое и не слишком сложное. Если мысли о вашем собственном существовании или существовании ваших близких вызывают слишком сильную тревогу, ничего страшного. Какой бы объект вы ни выбрали, позвольте своему уму оставаться с видимостью его плотности и постоянства, а затем удерживайте этот образ по мере того, как он будет меняться, подобно загорающему полену или тающей свече. Вы даже можете начать с положительных изменений, например, представляя, как выздоравливает больной или как цветок осенью становится яблоком. И весенние цветы могут опьянять нас своей красотой, но мы не сожалеем, когда они превращаются во фрукты. Положительные или нейтральные переходы могут помочь сделать реальность изменений более устойчивой. Но более глубокая польза этого упражнения – происходит от осознания того, что цепляние за иллюзию постоянства порождает мучение и неудовлетворенность. Мы обычно связываем непостоянство с потерей, а не с приобретением. Однако возможность реализации всего позитивного потенциала нашей жизни существует именно в силу непостоянства. Сначала самое важное – выбрать объект, с которым можно работать, чтобы освоиться с реальностью перемен. И все же еще раз подчеркну, мы не просто изучаем то, как устроена реальность. Мы стараемся узнать, как прекратить страдания. Смысл приятия непостоянства всех феноменов в том, что оно, подобно мечу мудрости, отсекает бесчисленные слои заблуждений и искажений. В нашем современном мире можно обнаружить следы храмов, университетов и даже целых городов прошлого, обратившихся в прах тысячелетия назад, а также останки вымерших животных. Через 100 лет умрут практически все ныне живущие люди. Меняется все – леса, озера, дома, экономические и политические системы, автомобили, языки, идеи. Мы легко принимаем непостоянство на интеллектуальном уровне. Однако, согласно диагнозу, поставленному Буддой, описательная истина не является окончательной целью. Если мы принимаем истину непостоянства, но продолжаем вести себя так, словно вещи неизменны, мы лишь продлеваем болезнь страдания. Именно поэтому так важна медитация. Использование непостоянства в качестве опоры для обнаружения осознавания может по-настоящему трансформировать наше отношение к непрерывной изменчивости. Сложность в том, чтобы распознать изменчивость и неустойчивость того, что мы воспринимаем, не как рациональный вывод, а как прямое переживание в настоящем. Иногда люди сопротивляются идее о том, что сама природа сансары – это страдание, говоря: «Но я знал и счастье, в моей жизни были счастливые времена». Однако, в конце концов, счастливые времена закончились, поскольку зависели от условий и обстоятельств, которые, как и следовало ожидать, растворились и исчезли. Что же стало потом? Если мы держимся за жесткие представления о том, как все должно быть, перемена вызывает разочарование, отчаяние и тоску. Если же мы видим изменчивость внутри переживаний счастья, мы избавляем себя от многих мук. Эту возможность предоставляет ум осознавания. Благодаря уму осознавания мы прекращаем попытки удержать счастливое мгновение на одном месте посредством фиксирующегося ума. Будда увидел, что страдание возникает от несоответствия между реальностью и субъективным восприятием. Мы пытаемся наложить свое представление о желаемом поверх того, что есть в действительности. И это порождает множество страданий. Мы не говорим о таких серьезных проблемах, как войны, смертельные заболевания, цунами, землетрясения, а также об острой боли, которую вызывает разрыв отношений, потери работы или пожар в доме. Мы говорим о повседневных ситуациях, способных превратить обычную жизнь в череду огорчений. Сломался компьютер, спустила шина, в химчистке испортили нашу рубашку, наш рейс отменили. Разумеется, мы ожидали, что наша одежда будет чистой и не испорченной. Мы ожидали, что наш компьютер будет работать. Когда же наш ум настолько привязывается к ожиданиям, что не может впустить в себя перемены, жизнь становится неуправляемой. Когда это случается, наш ум просто начинает скакать от раздражения к разочарованию, а затем к праведному гневу с длинным жалобным завыванием. Более того, незначительное происшествие может положить начало цепи событий, которые закончатся катастрофой. В качестве примера представьте девушку, покидающую химчистку в слепой ярости из-за испорченной блузки. Возможно, когда она будет переходить дорогу, ее ум окажется настолько занят, что она не услышит подъезжающий грузовик, и он окатит ее грязью. Она вышла из химчистки с умом, обусловленным гневом, и обрекла себя на то, чтобы ее гнев рос. Ее отвлечение может даже привести к смертельному несчастному случаю. Например, ее может сбить машина. В результате ее маленькие дети могут остаться без матери. Так устроена сансара. Бесконечный цикл страданий, разворачивающийся в силу неведения и непреднамеренных последствий. Большие проблемы начинаются с малого. Медитация шамадхи учит нас следить за собой, не позволяя действовать, исходя из небольших обид, способных перерасти в настоящие бедствия. Отпускание цепляния. Попробуйте увидеть в цеплянии причину неудовлетворенности. Вы цепляетесь за идею или фантазию о том, кем вы являетесь и чего хотите в жизни. Это цепляние не дает вам воспринимать вещи такими, какие они есть. Основной смысл второй мысли в том, чтобы позволить нам принять неизбежность перехода от жизни к смерти и вдохновить нас полностью использовать преимущество человеческого существования в то ограниченное время, которое у нас имеется. И все же, будучи новичками, мы должны работать с интуитивным ощущением цепляния, сопротивления и фиксации по отношению к обыденным аспектам нашей жизни, прежде чем мы сможем увидеть, что эти тенденции обуславливают то, как мы переживаем собственное существование. Как только мы начнем отпускать цепляние, нам станет проще принимать реальность, в том числе реальность нашего собственного непостоянства. Если мы цепляемся слишком сильно, то не можем видеть общую картину. Мы делаем из мухи слона и страдаем от того, что получилось, подобно девушке с испорченной блузкой. Разумеется, пропустить свой рейс – это неудобство, но это не катастрофа. Когда мы слишком сильно цепляемся за свои ожидания и планы, мы не можем взглянуть на вещи в перспективе. Все становится слишком серьезным, и наша чрезмерная реакция может привести к деструктивному поведению. Противоположность такой сильной привязанности – это слишком сильное равнодушие. Вы можете решить: ничего не имеет значения, так зачем пытаться сделать что-то важное? В дружбе и отношениях так много цепляний, что они разрушаются. Я не буду даже пробовать. Рано или поздно я все равно умру, так что какая разница? Такой взгляд отражает ошибочное предположение, будто цепляние и привычные тенденции изначально присущи нам и неизменны, а значит, все попытки освободиться от них обречены на провал. Он также отражает отсутствие знания о нашей изначальной добродетели, а также об имеющемся у каждого из нас потенциале постичь нашу истинную природу ради блага всех живых существ, включая нас самих. Понимание непостоянства – не повод для депрессии и ощущения безнадежности. Оно должно питать наше устремление пробудиться прямо сейчас и жить истиной. Видение собственных фиксаций помогает нам найти баланс между жестким цеплянием и внутренним разложением. Иногда мы с такой силой стараемся не отпускать свои привязанности, что попытки удержать то, что нам больше всего нравится, могут нас уничтожить. Возможно, вы знаете человека, например, самих себя, так сильно цеплявшегося за своего возлюбленного, деньги или власть, что это причинило ему физический вред, например, вызвало сердечный приступ. Главное чувство, связанное с цеплянием, – постоянная неудовлетворенность. В наши дни в современном мире все хотят все большего и большего, и все меньше и меньше людей довольствуются тем, что у них есть. Тонкое и грубое непостоянство. Мы понимаем непостоянство с точки зрения его тонких и грубых проявлений. Грубыми проявлениями называются очевидные перемены, которые можно увидеть невооруженным взглядом. Дрова превращаются в пепел, крыши обрушиваются, холодильники ломаются, мы стареем и умираем. Тонкими проявлениями называются те изменения, которые происходят каждый миг, но которых мы обычно не замечаем или не видим, которые, тем не менее, присущи всем грубым формам. Мы можем удивиться, внезапно обнаружив у себя морщины, однако они развивались годами. Превращение цветка в яблоко, происходящее постепенно, секунда за секундой, представляет собой тонкое изменение. А вот исчезновение яблока во рту – это грубое непостоянство. Предположим, мы пьем чай, и чашка падает на пол. Бабах! Чашка внезапно превращается в 10 осколков обожженной глины. Это мы называем грубым непостоянством. Однако на самом деле, еще не разбитая, чашка менялась каждую наносекунду. Мы тоже меняемся каждую наносекунду. Из-за своего обычного понимания прошлого, настоящего и будущего, мы переживаем начало и конец явлений. Падение положило конец существованию чашки как чашки, одновременно создав осколки из обожженной глины. Ничто не остается неизменным, хотя тонкие перемены не так просто обнаружить. На Западе есть хорошая фраза, которая это описывает. «Нельзя войти в одну реку дважды». И все же, если мы каждый день ходим к одной и той же реке, мы полагаем, что сегодня река такая же, какой была вчера и какой будет завтра. Но река меняется каждый день, каждую секунду, каждую наносекунду. Обыденное понимание предполагает, что с непостоянством связано окончание существования вещей, видимое проявление распада. Однако непостоянство присутствует во всех аспектах Вселенной. Подобно тому, как нельзя отделить воду от льда, нельзя отделить непостоянство от явлений. Мы используем семантическое понятие смерти для обозначения конца существования человека таким, каким мы его себе представляем, а также животных, автомобилей и деревьев. В обычном понимании кончину живого существа связывают с его последним вздохом. Поэтому мы склонны не рассматривать этот момент с точки зрения перемены или трансформации. Мы можем сказать, что наш автомобиль с откидным верхом умер, имея в виду, что он больше не ездит по дорогам, хотя его можно отремонтировать или продать на металлолом, переплавить и превратить во что-то другое. Лодки тонут, дома рушатся, домашние животные умирают, рыболовные сети рвутся. Все это описывает изменение формы, подразумевающие ее окончание. Однако то, что мы называем окончанием, просто трансформация, конец того, что мы знаем, за что хотим уцепиться или с чем хотим себя отождествить. Окончание относится только к понятию, а не к объекту. Объект просто меняется. Разбитая чашка умирает как чашка, но становится чем-то другим. Все, что мы можем увидеть и определить, а также все, чего мы не можем видеть, меняется. Непрерывные изменения – лишь проявление природы обычной реальности. Медитация на непостоянстве и смерти. Мой отец пытался объяснить, что медитация на смерти развивает мудрость и сострадание и дает лучшее противоядие от гнева, страдания, цепляния и боли. Мне же казалось, что это очередные плохие новости, поэтому я не хотел ему верить. Я поменял свою точку зрения, когда мне было 12, и подошло время формальной церемонии, на которой меня должны были признать новым воплощением прежнего Мингьюри Ринпочи. В то время я жил в Шероплинге, и на церемонию в главном храме пришли сотни людей. Они пришли из Бира, из тибетского правительства в изгнании, находившегося в Дхарамсале, из Непала и из тибетских монастырей этого региона. Тайситу Ринпочи вел церемонию, сидя на троне лицом к собравшимся, а я сидел рядом с ним. Мой брат Цоканье Ринпочи, прибывший из монастыря Таши-Джонг, сидел напротив меня. Я уже несколько недель испытывал тревогу по поводу этой церемонии, и он весь день был рядом со мной, успокаивая меня. Однако, когда я взобрался на трон, у меня перехватило дыхание, и волны головокружения начали накатывать на меня, словно я оказался в самолете, влетевшем в зону турбулентности. Я начал потеть и почувствовал тошноту. Это был худший приступ паники в моей жизни. Мой брат боялся, что я потеряю сознание, и постоянно показывал жестами, чтобы я выпил воды. Когда церемония заканчивалась, все стали подходить ко мне, чтобы поднести хадак, белый ритуальный шарф. Я должен был благословлять каждого подходившего. Наконец, последний человек дождался своей очереди, и церемония завершилась. Но паника не прекратилась. Все собравшиеся были приглашены на особый обед в большом шатре, разбитом во дворе, а я бросился в свою комнату. Я лег на кровать, но тошнота и головокружение продолжались несколько дней, пока я не почувствовал, что умираю. В тот момент я вспомнил слова, которые говорил мой отец. Я подумал о непостоянстве и преимуществах размышления о себе в контексте реальности перемен. Поскольку я уже решил, что скоро умру, сами мысли о такой возможности больше не пугали меня, как это было прежде. Я спросил себя, что произойдет, если завтра я умру? Еще через несколько дней паники, не желавшей покидать мое тело, я начал действительно представлять, что следующий день станет для меня последним. Я лежал в своей постели и воображал свою смерть. Я спросил себя, если завтра я умру, буду ли я о чем-то жалеть? Если последний час моей жизни будет наполнен сожалением, о чем я буду думать тогда? Я слишком юн, чтобы жалеть, что не заработал много денег и не стал хорошим бизнесменом, думал я. Я не могу жалеть, что не был знаменит или силен. Вряд ли я буду жалеть, что был слишком заносчив, гневлив или к чему-то привязан. Затем я вдруг понял. Я мог пожалеть, что моя жизнь не имела смысла, что я почти не продвинулся в своей практике и что прожил недостаточно долго, чтобы помочь другим людям. Так я увидел свою преданность дхарме, а также то, что у меня была определенная склонность к состраданию. Благодаря этому опыту я начал постепенно избавляться от наполнявшего меня отвращения к страху смерти. Прежде я всегда предчувствовал страх страха. Страх испугаться заставлял меня потеть от тревоги. Благодаря этому опыту я начал отделять страх смерти от собственной смерти, что сделало страх менее пугающим. После этого я получил возможность использовать медитацию на смерти, чтобы исследовать непостоянство. Кроме того, я получил новый заряд вдохновения для практики дхармы. Честно говоря, я начал видеть дхарму как единственный настоящий источник устойчивого счастья. Благодаря этому пониманию начали сами собой ослабевать многие второстепенные проблемы. Когда мы отворачиваемся от сансары, это может отразиться на реакциях, которые мы когда-то считали нормальными. Мы перестаем раздражаться, стоя в длинной очереди, расстраиваться в химчистке, впадать в ярость, когда ломается наш компьютер, и злиться из-за задержанного рейса. Если у нас есть выбор, разве в наших интересах впадать в реактивное поведение, являющееся проявлением цепляющегося ума и совершенно бесполезное как для нас самих, так и для других? Разумеется, наши привычки очень сильны и не изменятся за один день. Но как только изменятся наши ориентиры, как только мы направим свое внимание от заблуждения к ясности, семена пробуждения начнут давать всходы. Выберите объект, с которым сможете работать. Помните, что для этого упражнения следует выбирать объект, с которым вам удобно работать. Возможно, вы играете на фондовой бирже. Если нет, то, может быть, вы знаете человека, потерявшего деньги во время финансового кризиса. Попробуйте использовать эти внезапные перемены участи как объект медитации. Это будет очевидным примером грубого непостоянства. В общем же, попытайтесь установить связь с более тонкой мотивацией, порождавшей несоответствие между вашими ожиданиями и происходящим. Постарайтесь выявить то, каким образом ваш ум создает проблемы в силу алчности и цепляния. Если вы тешите себя мыслями: «О, я собирался пожертвовать все эти деньги, которые потерял, своему дхарма-центру или своему гуру», вспомните слова Будды Шакьямуни. Человек, в течение нескольких секунд медитирующий на непостоянстве, накапливает больше заслуги, чем тот, кто соберет все драгоценные камни во Вселенной и поднесет их моим лучшим ученикам. Если вы чувствуете, что готовы поразмыслить о своей собственной смерти, можете представить, как лежите в больнице или у себя дома и думаете: «Сегодня мой последний день в этом мире». Попробуйте ощутить переживания, связанные с растворением элементов, такие как ухудшение слуха и зрения. Возможно, вы почувствуете, как выдохи становятся длиннее, а вдохи менее глубокими. Можете спросить себя: «О чем я жалею?» Помните, вы начинаете обращать свой ум к освобождению. Так что в рамках этого упражнения не обращайтесь к воспоминаниям, вызывающим сожаление или чувство вины, а также воссоздающим образы ваших врагов. Вместо этого постарайтесь установить связь со своим чистым сердцем и породить мысль: «Ох, как бы мне хотелось больше сделать для других». Устремление порождает ощущение, что вам хочется больше помогать другим, быть щедрее и сострадательнее. Подобные устремления могут зарядить энергией вашу работу на много дней вперед. Этот метод медитации на непостоянстве связан с грубым непостоянством. Завершая медитацию, вы думаете: «Я все еще жив. Я пока не умер, и теперь могу совершить все эти хорошие поступки». Таким образом, практика вызывает чувство радости. Вы также можете обратить внимание на то, какой эффект медитации на смерти оказала на ваше высокомерие. Возможно, есть вещи, из-за которых вы чувствуете себя лучше других, которые вызывают в вас гордыню. Например, мускулистое тело, красный кабриолет, роскошный особняк или все ваши награды и дипломы. Что происходит со всеми этими знаками статуса, когда вы представляете себя на смертном одре? Направляемая медитация на непостоянстве. Сядьте в удобную позу. Держите спину прямо. Можете держать глаза открытыми или закрытыми. В течение минуты покойтесь в открытом осознавании. Теперь выберите объект, побуждающий вас к размышлениям о непостоянстве. Это может быть ваше собственное тело, тело другого человека или домашнего животного, дом или дерево. Исследуя объект, размышляйте о том, как он успел измениться с момента своего возникновения. Исследуйте то, как он меняется каждое мгновение. Если вы решили размышлять о своем собственном непостоянстве, задумайтесь над вопросом: не проходят ли годы моей жизни бесцельно? Разве все не меняется каждый миг? Разве кто-то живет вечно? Разве не может смерть прийти без предупреждения? Если вы отвлеклись, просто остановитесь, а затем продолжайте. Время от времени приостанавливайте размышления и покойтесь в открытом осознавании. Продолжайте медитировать таким образом 5-10 минут. В завершении покойтесь в открытом осознавании. Если вы медитируете на своей собственной смерти, либо на смертельном заболевании своих родителей или близких, вы можете легко заблудиться в истории. Постоянно возвращайтесь к осознаванию. Помните, что распознавание осознавания определяет разницу между медитацией и обычным осознаванием. Если вы увлекаетесь историей, в этом нет ничего страшного, но попытайтесь вернуть свой ум к осознаванию. Если попытки медитировать на собственной смерти или смерти близких вызывают нестерпимое эмоциональное мучение, прекратите упражнение. Очень важно выбрать такой объект, с которым вы сможете работать. В другой разновидности медитации на тонком непостоянстве можно использовать дыхание. Направьте осознавание на ощущение того, как поднимается и опускается, расширяется и сжимается ваш живот. Когда осознавание успокаивается на этом движении, размышляйте о том, что с каждым очередным циклом вы еще на один вдох приближаетесь к смерти. С каждым вдохом меняется все ваше тело, ваши глаза, уши, мышцы, сухожилия и все остальное. И это тонкое непостоянство. Когда вы привыкаете работать с тонким непостоянством вашего тела через наблюдение за сердцем и дыханием, вы можете попробовать работать с изменчивыми ощущениями жара и холода, удовольствия, сменяющегося болью или неудобством. Поддерживайте осознавание постоянно меняющихся чувств и ощущений. Вы можете заметить ощущения, возникающие, когда воздух входит в ноздри, и то, как оно отличается от ощущений при выдохе. Если медитация на вашей собственной смерти вызывает страх и тревогу, с которыми вы не можете работать, попробуйте использовать страх и тревогу, чтобы исследовать страх смерти и то, почему так сложно принять смерть. Кроме того, вы можете попробовать размышлять о чужой смерти. Обычно страх возникает вследствие цепляния, и страх смерти вполне естественен. Смысл не в том, чтобы избавиться от страха, а в том, чтобы использовать ощущения в качестве опоры для вашей практики осознавания. Если вы можете успокоить осознавание на ощущении, то можете обнаружить, как страх уменьшается сам по себе. Воспоминания какой-то ситуации или истории также могут вызвать страх, но чтобы практика стала эффективной, вы должны отделить себя от истории. Если вы сможете сделать шаг в сторону и отделить себя от истории, то сможете разрушить отождествление со страхом. Интенсивность ощущений спадет. Вы также можете поочередно использовать медитативное осознавание и раздумья о непостоянстве и страхе смерти. Смерть моего отца. На Западе многие люди полагают, что смерть всегда связана со страхом. Но смерть моего отца показала мне, что это не так. Мой отец много лет болел диабетом. В последние дни его жизни мы с Сокни и Ринпочи были рядом с ним в Нагегомпе. Однажды, без всякой видимой причины, он начал благодарить всех, кто участвовал в уходе за ним. Нескольких монахинь, получивших образование медсестер, регулярно посещавшего его доктора, повара и так далее. Мы с братом переглянулись и пожали плечами, словно спрашивая друг друга, что происходит. Мы не могли понять, почему он всех благодарит. На следующее утро он с трудом поднялся, чтобы сходить в туалет. Вернувшись в постель, он сел в позу медитации. Мы сказали ему: «Ты устал, возможно, тебе стоит прилечь и отдохнуть». «Нет», — ответил он. Он улыбался и казался совершенно спокойным. А потом его дыхание начало замедляться. Одна из монахинь решила, что ему не хватает кислорода, и дала ему лекарство через ингалятор. Но его дыхание продолжило замедляться. Выдохи становились все длиннее, а вдохи короче, пока совсем не остановилось. Его лицо было совершенно расслабленным. В нем было что-то радужное, перламутровое, с красноватым оттенком. Вся комната наполнилась покоем. Его тело оставалось в позе медитации 3 дня, а затем постепенно начало крениться направо, пока не упало на бок. Мой отец часто повторял: «Для йогина болезнь – это наслаждение, а смерть – хорошая новость». Хорошая новость в том, что умирание представляет лучшую возможность для просветления. Когда физическое тело теряет энергию, когда органы отказывают, жидкости высыхают, а дыхание замедляется, наша природа Будды становится более заметной. Естественное угасание систем органов чувств без усилий раскрывает обнаженное осознавание. Фиксации, концепции и двойственные представления, подкреплявшие наше заблуждение, растворяются даже у тех, кто никогда не медитировал. Остается лишь фундаментальная форма неведения, неспособность распознать природу нашего собственного осознавания. И все же с умиранием тела разрыв между умом неведения и умом мудрости очень сильно сужается. Естественный распад тела увеличивает шансы распознавания умом фундаментальной чистоты его истинной природы. Когда дыхание останавливается, осознавание проявляется в своей кристальной ясности, поскольку более грубые аспекты сознания, такие как слова, концепции и чувственное восприятие, теперь отсутствуют. Однако эта вспышка чистого осознавания часто остается незамеченной. Этот проблеск истинной природы ума может длиться лишь несколько мгновений. Большинство людей полностью упускают эту возможность, тогда как те, кто уже распознал истинную природу ума при жизни, могут испытать очень ясное переживание природы Будды. Они даже могут покоиться в состоянии распознавания несколько дней, что позволяет продолжаться процессу очищения и реализации. Это означает, что смерть дает возможность достичь полного просветления. При жизни даже у людей, достигших очень высокого уровня реализации, могут оставаться следы концепций, некие очень тонкие следы фиксирующегося ума. Процесс физического распада позволяет уму полностью очиститься от этих следов. С этой точки зрения, мой отец стал полностью просветленным после 3 дней посмертной медитации. Когда болезнь не в радость? Предположим, что на этом этапе нашего путешествия болезнь не приносит нам удовольствия, а смерть не является такой уж хорошей новостью. И все же нам не обязательно сдаваться на милость обычных стратегий избеганий. Некоторые люди боятся смерти настолько, что впадают в депрессию и ощущают подавленность. Для практикующего дхарму страх смерти может стать источником динамической энергии. В действительности мы можем использовать этот страх, чтобы стать более живыми и открытыми настоящему моменту, и чтобы постоянно держать курс на освобождение. Если вы обнаружите, что страх препятствует вашим экспериментам с медитацией на умирании, попробуйте другой подход. Выберите занятие, которое вызывает у вас определенный страх. Желательно что-то такое, чем вы действительно можете заняться. Например, верховую езду, скалолазание или социальную активность, выступление перед аудиторией или организацию публичного мероприятия. Выберите любое дело, вызывающее у вас напряжение, от которого ваши ладони потеют, а во рту пересыхает. Позвольте этой ситуации стать опорой вашей медитации. Направьте осознавание на ощущения в вашем теле. Теперь вы полностью осознаете чувство страха. Однако само это осознавание освобождает вас, не давая страху захватить над вами контроль. Как вы теперь себя чувствуете? Возможно, по вашему телу начинает разливаться чувство радости, возникающее из того, что вы используете страх и работаете с ним, а не убегаете и не чувствуете себя порабощенным. Главное, что дает медитация на непостоянстве, это понимание ограниченности нашего времени в этом драгоценном человеческом теле. И мы используем это понимание, чтобы породить искреннее устремление отвернуться от сансары и обратиться к пробуждению. Если мы исследуем непостоянство посредством медитации на смерти и умирании, это хорошо. Кроме того, нет ничего плохого в том, чтобы начинать с явлений, мысли о которых не вызывают такого напряжения, как мысли о нашем собственном существовании. В любом случае, наша медитация должна научить нас совершенно спокойно относиться к неизбежности перемен, даже когда мы умираем. Однажды я оказался на острове Кейп-Бреттон на севере Новой Шотландии, для которого характерен крайне переменчивый морской климат. Солнце, дождь, туман. Солнце, радуга, облака и снова дождь. Все в один день. Местные жители говорят, если вам не нравится погода, подождите пару минут. То же самое можно сказать о нашем уме и наших настроениях. Если вам не нравится ваше настроение, подождите минутку. Настроение изменится, если мы позволим ему измениться. Нет никакого якоря, удерживающего его внутри нас. Если мы прекратим за него цепляться, оно пролетит мимо подобно облаку, временно скрывающему солнце. Но мы должны отпустить его. Что же касается перемен, происходящих с нашим телом, мы не властны над ними. Однако мы можем исследовать то, как цепляние за тело и фиксация на нем, как на неизменном объекте, порождают мучения. Когда мы начинаем принимать то, что перемены отражают неизбежную природу относительной реальности, мы получаем возможность постепенно уменьшить разрыв между тем, чего хотим, и тем, что у нас есть. Мы обуздываем ум, который колышут порывы ветров страстного желания и заблуждения. Когда мы соединяем размышления о непостоянстве с медитацией, наш ум начинает обретать устойчивость, его не способно поколебать незначительные обстоятельства. В ходе этого процесса большую часть энергии, которую мы прежде теряли, тревожась и испытывая неудовлетворенность, можно использовать для развития устойчивой мудрости и сострадания к другим людям и к самим себе. Мы отворачиваемся от сиюминутных наслаждений соблазнами сансары, чтобы всерьез вступить на путь освобождения. Почему мы называем непостоянство природой относительной реальности? Мы говорили о том, что вещи, кажущиеся неизменными, деревья, столы, наше тело и так далее, на самом деле не являются таковыми. В сравнении с этим ошибочным представлением, непостоянство определенно более реально. Однако оно более реально лишь в относительной реальности, поскольку истинное непостоянство – не является абсолютной. Как мы уже отмечали, непостоянство связано с обыденным представлением о прошлом, настоящем и будущем. Однако само время относительно. Если я говорю «вчера я ходил в зоопарк», то это утверждение существует лишь в настоящем. Если я говорю «завтра я пойду в зоопарк», то это утверждение также существует лишь в настоящем. Прошлое уже прошло, будущее еще не наступило. Деление времени на секунды, часы, дни, месяцы и так далее – просто условность. Когда мы говорим «это тело не вечно», «этот стол», «дерево», «весь мир» непостоянны, мы приписываем всем этим феноменам отдельное, независимое существование. Высказывание «я умру» подразумевает, что я являюсь самостоятельной сущностью, получивший жизнь в момент зачатия или рождения, и что мое врожденное субстанциональное существование завершится, когда я перестану дышать. Подобный прямой взгляд на наше собственное непостоянство безусловно полезен. Нет сомнений, что он способен наполнить энергией нашу приверженность дхарме и отречение от соблазнов сансары. Принятие непостоянства всех феноменов – лучшее противоядие от страдания. Оно, безусловно, находится в большем соответствии с подлинной природой реальности. Однако это воззрение по-прежнему пропитано обыденным восприятием, поскольку приписывает всем феноменам ощущение неотъемлемого, независимого существования, имеющего четкое начало и окончание. И все же происхождение различных жизненных ситуаций не совсем очевидно. Что заставляет течь воду в реке? Что заставляет реку пересохнуть, а женщину слишком сильно расстроиться из-за испорченного платья? Каков подлинный источник моего собственного существования? Каковы причины и условия? В следующем разделе мы рассмотрим карму, причинно-следственный закон. Карма также связана с обыденным относительным восприятием прошлого, настоящего и будущего. Объединяя непостоянство с кармой, мы еще сильнее подрываем свою любимую идею об отдельном, независимом «я». Понятие обо мне, возникшем в определенный момент, в определенном месте и сохраняющем врожденное отдельное «я», может казаться уже не таким неоспоримым, как прежде. Более того, именно это отделенное, независимое «я» приписывает те же самые качества другим феноменам. Я с моей врожденной «яйностью» переживаю мою машину так, как будто в ней также есть исконная машинность, фиксированная идентичность, не зависящая от причины условий. Но это не так. По мере того, как фиксация на ложном ощущении «я» растворяется, окружающие объекты также начинают терять свою кажущуюся плотность. Например, нам может казаться, что на семейной фотографии плотные люди сидят на плотных стульях на фоне плотных деревьев. Если мы оцифруем эту фотографию и загрузим ее в компьютер, то получим ее версию, состоящую из пикселей. Если мы начнем увеличивать изображение, все небольшие части формы будут наполняться пространством до тех пор, пока привычные очертания не станут неузнаваемыми. Если мы позволим этому переживанию случиться, то сможем сами почувствовать, что трансформация формы, открывающаяся простору, пустотности, самой открытости, это просто то, как устроена реальность. Например, если мы разберем на части стол, дерево, компьютер, машину или человеческое тело, они потеряют свою плотность. Если же мы вновь соединим части друг с другом, то воссоздадим форму. То, что сначала кажется плотным и устойчивым, на самом деле лишь набор сталкивающихся друг с другом атомов, и сами эти атомы по большей части состоят из пространства. Чем ближе мы всматриваемся, тем меньше сути обнаруживаем внутри. Изменчивость формы при сборке или разборке не могла бы существовать без реальности пустотности. Пустотность допускает все возможности. Пустотность не отменяет и не уничтожает форму. Это не ничто. Когда мы приближаем изображение на компьютере, мы не уничтожаем изображение, но это позволяет нам увидеть его в совершенно новом свете. Если же мы уменьшим масштаб, то восстановим исходное изображение. В сутре сердца сказано: «Форма есть пустота, а пустота есть форма. Форма – не что иное, как пустота, а пустота – не что иное, как форма». Мы не можем по-настоящему познать одно без другого. Чтобы понять относительный мир форм, мы должны понять абсолютный мир пустотности. Например, в своем сенсорическом заблуждении мы продолжаем отождествлять непостоянные формы с чем-то постоянным, фиксированным и долговечным. Мы цепляемся за семью, дом, репутацию, и нам не удается увидеть, что цепляние за то, что однажды непременно разрушится, порождает страдания. В ходе практики Нёндра мы вновь и вновь обращаемся к форме пустотности, чтобы исследовать то, как мы порождаем страдания. Увядание тела, превращение зерна в колос, переход от весны к лету – все говорит о непостоянстве. Но именно пустотность позволяет происходить всем этим изменениям. Без абсолютной реальности пустотности формы оставались бы статичными, неизменными. Но они не таковы. Медитируя на непостоянстве, мы можем ощутить грусть или даже впасть в депрессию. Медитация на непостоянстве может вызывать меланхолию в силу своей связи с относительным временем и концом вещей. Сначала мы можем отреагировать на истинное непостоянство нашего драгоценного тела усилением цепляния. Когда мы понимаем, как велик разрыв между тем, чего нам хочется, и тем, как все есть на самом деле, мы можем почувствовать, что вынуждены принять. Все, включая наше собственное тело и тела наших близких, меняется, разрушается и умирает. Однако непостоянство определяется не только разрушением, гниением и разложением. Непостоянство позволяет нам находить алмазы, вместо того, чтобы видеть только грязь. Наше невротическое, ограниченное, основанное на заблуждении ощущения собственного «я» не укоренено внутри нас. Наши привычные тенденции самообвинения, цепляния, гнева и мучений также непостоянны. Благодаря непостоянству мы можем измениться, если, конечно, захотим. Однако наше время ограничено. Когда осознание непостоянства встряхивает нас и заставляет принять неизбежность разрушения тела, мы преисполняемся решимости использовать отведенное нам время во благо. Истина непостоянства становится попутным ветром, подталкивающим нас бережно использовать драгоценную возможность, которая у нас есть сейчас.